Узкое пространство, затопленное водой, заглушило выстрелы. Когда этот садист вернулся, по его лицу стекали струйки дождя и крови. Несколько секунд спустя поток черной воды вынес наружу два маленьких тела и одежду Азоры, которая тогда ждала третьего ребенка. Неизвестно, сколько времени мой отец наблюдал за происходящим. Он ринулся в дом и схватил свое ружье, крупнокалиберный маузер. Он устроился у окна и стал ждать, когда появятся убийцы. Моя мать проснулась и поднялась по лестнице к нашим спальням. В голове ее еще стоял туман от выпитого праздничного шампанского, а дом уже горел. Негодяи проникли в него через заднюю дверь и в выступлении громили комнаты, переворачивали мебель, сбивали лампы, отчего и начался пожар. Нет точной версии того, как погибла моя семья. Предполагают, что мой отец был расстрелян в упор из собственного ружья. На мать, видимо, напали на верхней площадке лестницы. Скорее всего, ее зарубили топором в нескольких шагах от наших комнат. Ее обугленные останки нашли после пожара в разных местах. Что касается брата, который был старше меня на 2 года, то он погиб в огне, запутавшись в тлеющей москитной сетке. Большинство нападавших также сгорели, пав жертвами пожара, возникшего по их же вине. Не знаю, какое чудо спасло мне жизнь. У меня загорелись руки. Крича и спотыкаясь, я бежал под дождем до тех пор, пока не упал без чувств у ворот французского посольства, где жили друзья моих родителей, супруги Нелли и Жорж Бреслер. Когда они нашли меня, когда сообразили, что вся моя семья перебита, и поняли, что власть захватил полковник Бокасса, они тут же помчались в маленький аэропорт Банги и улетели на французском армейском биплане. Мы поднялись в воздух, в грозу, оставив Центральную Африку в руках безумца. Впоследствии об этом досадном происшествии старались не говорить. Французское правительство попало в затруднительное положение. Захваченные врасплох французы в конце концов признали нового правителя. Были составлены списки жертв ночи святого Сильвестра. Маленькому Луи Антиошу выплатили крупную компенсацию. Со своей стороны Бреслеры сделали все возможное, чтобы правосудие свершилось. Но о каком правосудии можно было говорить? Убийцы погибли, а главный виновник происшедшего тогда уже стал президентом Центральной Африканской Республики. Мои слова повисли в предрассветной тишине. Сара прошептала. «Мне очень жаль». «Не жалей меня, Сара. Мне же было всего 6 лет. Я ничего не помню. Это время — большое пятно в моей памяти. Впрочем, разве вообще кто-нибудь что-нибудь помнит о первых 5 годах своей жизни?» Все, что я знаю, мне рассказали Бреслеры. Наши тела снова сплелись. Розовые, красные, сиреневые краски рассвета немного смягчили наше неистовство и нашу ярость. Однако наслаждения мы так и не испытали. Мы не разговаривали. Слова ничем не могут помочь телу. А потом Сара, совершенно нагая, села лицом ко мне и завладела моими руками. Она разглядывала самые отвратительные шрамы, гладила пальцем свежие, еще розовые рубцы от порезов стеклом на складе. «Твои руки болят?» «Наоборот. Они совершенно ничего не чувствуют». Она снова начала нежно водить по ним пальцем. «Ты мой первый гой, Луи. Я могу обратиться в твою веру?» Сара пожала плечами. Она ощупывала мои ладони. «Нет, не можешь. Надо только аккуратно отрезать». «Ты не можешь стать гражданином Израиля?» «Почему?» Сара выпустила мои руки, словно потеряв к ним интерес, и отвернулась к окну. «Ты никто, Луи. У тебя нет отпечатков пальцев». Глава 19. На следующий день я проснулся поздно. Я с трудом заставил себя открыть глаза и рассмотреть комнату Сары. Стены из белого камня в солнечных брызгах, маленький деревянный комод, приколотый кнопками портрет Эйнштейна, показывающего язык. Книжки карманного формата кучами валялись прямо на полу. Комната одинокой молодой женщины. Я посмотрел на свои часы. 11:20, 4 сентября. Сара ушла на Фишпонс. Я встал и принял душ. Долго разглядывал свою физиономию в зеркале, висящем над раковиной. Щеки ввалились. Лоб сиял матовой белизной, под тяжелыми веками поблескивали светлые глаза. Возможно, мне это только показалось, но мое лицо выглядело сильно постаревшим и жестоким. В считанные минуты я побрился и оделся. На кухне я обнаружил записку Сары, подсунутую под коробку с чаем. «Луи, рыба ждать не любит. Вернусь ближе к вечеру. Чай, телефон, стиральная машина — все в твоем распоряжении. Береги себя и жди меня».